Глава третья. Во всем виноваты часы. Уже совсем стемнело, когда последние соревнования подходили к концу. Я в компании Адриана и Мари немного устала от всей этой суеты и просто прохаживалась недалеко от так называемой арены. Вокруг столпились остальные гости, наблюдая меткость желающих пострелять из лука и дуэльных револьверов. Это развлечение уже около получаса назад должно было завершиться. Но там разыгралось воистину что-то азартное и увлекательное, судя по реакции толпы. Не выдержав интриги, мы направились выяснить, в чем дело. «А в яблоко с 20 шагов попадешь? А с 25? Ну давай же, Эскалант, не слабо?» Мне послышалось? Кто-то крикнул: «Эскалант?» Подойдя к месту скопления гостей, я заглянула внутрь круга. Под всеобщие возгласы, с револьвером в руке и в окружении зевак, стоял он. Мой недавний знакомый, который вмиг взбудоражил все мое естество. Он даже меня не заметил. А румянец вернулся на прежнее, уже привычное место, мое лицо. «О, ну, конечно!» — саркастически воскликнул Адриан. «Эскалант, ты еще не успел сменить армейские берцы, как уже возвращаешь былую славу?» Послышался смех в толпе, а мне захотелось упасть на землю, чтобы остаться незамеченной. Впервые я пожалела, что Эйд не умеет лишний раз промолчать. «А моя слава всегда со мной», — раздался голос Эскаланта. Он не удостоил Адриана даже взглядом, к моему облегчению. Поднял револьвер и нажал на курок. Я вздрогнула от громогласного выстрела и увидела, как яблоко разлетелось вдребезги. Раздались восхищенные женские возгласы и аплодисменты. «Чертов павлин!» — засмеялся Эйд. «Погодите чуточку!» Он убрал мою руку со своего локтя и двинулся к Эскаланту, на ходу расстегивая замок наручных часов. «А как насчет часов, тщеславный мой сосед?» Не переставая улыбаться, с привычной иронией молвил Адриан, демонстрируя толпе предложенную мишень. «Скажем, 20 шагов. Вызов брошен. Да уж». Невозмутимым жестом Эскалант взял часы в руку, чтобы рассмотреть. «Согласен. Давно пора было от них избавиться, дорогой мой интеллектуал». Улыбаясь в ответ, добавил он и хлопнул Эйда по плечу. «Меня ждал. Берег такую древность». Толпа снова рассеялась, и Адриан, также смеясь, хлопнул по плечу в ответ. «А как же? Если попадешь, отдашь мне свои, старичок». «Ну что ж, нужна только помощь. «Ты как?» — красавчик вопросительно поднял брови, протягивая Эйду часы. «А, нет уж!» — тот поднял руки перед собой и отступил на шаг. «Готов рискнуть только часами!» «Все такой же смельчак лишь на словах, негодник!» — покачал головой Виктор Эскалант. «Я помогу!» — раздался мой уверенный голос, и всеобщее внимание переключилось на меня. Спустя много лет и ночных размышлений я так и не смогла понять, почему сделала это. Скорее всего, мной двигало желание рассекретить Мари и тетю, хотя способ я выбрала, мягко говоря, опасный и привлекающий лишнее ко мне внимание. Но делать нечего. Вызов принят. Я, дрожа от волнения внутри и стараясь не смотреть на Эскаланта, шагала к нему сквозь ряд расступающихся гостей. Из-за гула в ушах от бьющегося в груди сердца я едва слышала возмущенные возгласы толпы и попытки образумить меня. Среди голосов я узнавала слова Мари, но не прислушивалась. Только Эскалант молчал и, как мне казалось, неотрывно пронизывал меня взглядом. Я подошла к нему и протянула руку. Он медлил, И лишь когда я заставила себя посмотреть на него, вложил в мою ладонь часы Адриана. «Так, это уже не смешно», — вдруг встал между нами Адриан. «Я не позволю этому». «Кажется, у тебя нет на это права», — резко сказала я и направилась к мишеням, сосредоточенно считая свои шаги. «Что за бред? Виктор, не смей стрелять!» — возмущался Адриан. Куда делись его остроумие и ирония? Он явно переживал. «На это у тебя прав тоже нет», — сухо молвил Эскалант за моей спиной. Под всеобщие восклицания, которые я даже не пыталась разобрать, я досчитала 20 шагов и повернулась лицом к стрелку. Мне не было страшно. Я даже не понимала, к чему вся эта паника, запреты, возмущение. Это сейчас, спустя много времени, я осознала риск. Я совсем не знала этого человека и не имела представления о его меткости. Судить по одному прицельному попаданию буквально в яблочко было безрассудно. Мало того, я вообще не задумывалась об этом. Именно так я и поступила. Глупо и безрассудно. Наконец Эскалант поднял руку с револьвером. Повисла гробовая тишина, как показалось мне. «Угомони в себе паникера, ты мне мешаешь», — остановил он мельтешащего рядом Эйда. И тот замер, не видя другого выхода. Я задержала дыхание, ожидая выстрела. Эскалант прицелился. Потом еще разок. И еще. Я ждала и ждала вместе с застывшей толпой, но выстрела не последовало. Уголком глаза я увидела, как с крыльца особняка быстро сбегали родители Мари. Очевидно, они торопились остановить эту затею, но почему же он медлит? Под всеобщий шумный выдох Эскалант вдруг опустил револьвер. Он отказывается стрелять? Я, как и все, была удивлена его внезапным решением проиграть. «Я все же тебе их должен». Он снял свои часы и вручил Адриану. «Что за чепуха?» — тот утратил способность саркастично отвечать. «Поверь, я уже победил». Он насильно вложил ему в ладонь часы, собираясь уйти. Но тут его настигли граф и графиня Ривера с гневной тирадой. Пока они распекали ребят, что допустили такую опасную ситуацию, я решила убраться с глаз долой. На полпути к особняку меня догнала Мари. Взяв меня под руку, она отдышалась. Настало время раскрывать карты. «Лати, не вздумай увлечься Эскалантом», — приказала она, нахмурив брови и сразу же разрушив все мои подозрения. «Значит, вы с тетей действительно ничего не задумали?» Проговорила я вслух свои мысли, сбитая с толку и огорченная реакцией подруги. «О, нет! Что ты?» Мари была обеспокоена. «Я вообще очень удивилась, увидев его на своем празднике». «Мари!» — перебила я ее, остановившись на освещенном крыльце. «Кто он такой?» Подруга облизала пересохшие губы и, вздохнув, заговорила. «Виктор Эскалант. Непутевый младший сын герцогов Гранде. Молод. Кажется, ему что-то около 24 лет. И он жуткий бабник. Абсолютно бесстыжий и аморальный плейбой. Его знают все, но он лишь тех, кто ему интересен. Поэтому я и удивилась, увидев его здесь. Уверена, он даже не в курсе, как меня зовут». Так и знала. Мое первое впечатление оказалось правильным. Я разочарованно посмотрела в сторону гостей, продолжая слушать Мари, и сразу нашла его взглядом среди молодых ребят. Он, как ни в чем не бывало, мило беседовал с местной темноволосой красоткой Амалией Ривас. «Говорят, он вел список девушек, с которыми... Ну, ты понимаешь, да? 2 года назад герцог случайно нашел его. Был жуткий скандал, и Эскаланда отправили в армию, чтобы хоть как-то отвлечь от клубной жизни. Видишь, с ним 2 парня. Я кивнула, когда заметила двух ребят примерно одного возраста с Эскалантом. Они были красиво одеты и ненамного уступали во внешней идеальности Виктору. Вели себя так же самоуверенно и развязно. Вот она, угроза девичьей наивности. «Это его несменные друзья», — продолжала тем временем Мари. «Тот, который кудрявый, — Ксавьер Варгас, будущий граф, а тот светленький, в зеленом, — Хоакин Риас, редкостный пикапер и сын кинорежиссеров. Работает, кстати, моделью, но их компания навела шороху на моей вечеринке». «Почему я их раньше не видела?» — удивилась я. «Они только что вернулись. Хоакин был на съемках с отцом где-то в Азии, а Ксавьер в кругосветном путешествии». «Понятно», — протянула я. «Золотая молодежь». «Что?» — переспросила Мария. Я усмехнулась, осознав, что произнесла эту фразу на родном языке. «Не обращай внимания». «Так», — мысли вслух, — отмахнулась я. Эскалант тем временем простился с Амалией и шел в нашу сторону. Чтобы избежать встречи с ним, мы поспешили внутрь дома. Амалия. Где-то я слышала это имя. Ах, да, ну, конечно. Ведь это он меня с ней спутал. Я горько усмехнулась. Он, конечно, очень красивый, и, думаю, каждая имела грешок влюбиться в него. Но Эскалант ясно дает понять, что ему нужно, хотя большинство девушек это не останавливает, — смущенно продолжала Мари. Я совершила глупый поступок. Дошло до меня наконец. Теперь он... Да что он? Все думают, что я такая же. Кстати, да, — сочувственно поджала губы подруга. Но почему ты на это решилась? Ты же не... Нет, конечно. У нас с ним было неловкое знакомство, вот я и подумала, что это ваши происки. Решила, если спрошу в лоб, ты отнекиваться начнешь. В общем, уже не важно. Что? Мари расхохоталась. Ты решила, что мы с Тессой выбрали тебе в женихи Эскаланта? Мое настроение становилось мрачнее с каждым словом и секундой смеха подруги. Ой, прости. Спохватилась та, увидев, что я не поддерживаю ее веселье. «Просто ты его плохо знаешь и не понимаешь, как это фантастически смешно». Мы помолчали, идя в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи. «Я, между прочим, очень удивилась, почему он не выстрелил», — нарушила молчание Мари, все еще тяжело дыша от приступа смеха. «Я тоже». «Но нужно отдать ему должное?» Он никогда не связывается с девственницами. «Почему это?» — удивилась я. «Он считает их легкой добычей. Он сам говорил это ребятам, Эйт рассказывал». Я вспыхнула негодованием, ведь я тоже отношусь к числу этих девушек. Не слишком ли много он на себя берет? И что значит легкая добыча? Мы что, на охоте? Мари почему-то вдруг вытаращила глаза, глядя в сторону. «И на кого же охотится этот ворон Эскалант?» — вошла в кураж я. «На старых и замужних куропаток?» «А мне по вкусу более молодое мясо», — раздался голос за моей спиной. «Или вы имеете в виду какого-то другого Эскаланта?» Я замерла, прочитав в глазах Мари ужас, с которым она смотрела за мою спину. Вот проклятие. Мои щеки, так давно не знавшие смущенного румянца, покраснели уже в третий раз за сегодняшний вечер, когда я медленно обернулась на звук голоса Эскаланта. «А мы тут как раз обсуждаем предстоящую охоту в вашем лесу», и чересчур весело пришла мне на помощь Мария. «Да-да». «Я так и понял», — не скрывая иронию, молвил тот, глядя только на меня. «До встречи, Злата!» И ушел, оставив нас ошеломленно смотреть ему вслед. «Берегись, Лати, он явно что-то задумал», — заключила Мария.